2 октября, понедельник. Этот понедельник начался еще в субботу. Но все по порядку. Или в обратном порядке, так вернее. Третьим уроком, не дотянув 45 минут до большой перемены, как всегда не кстати, случилась информатика. Не самый сложный, казалось бы, предмет, стал у Маши поперек дороги. Все, чему их учили в Питере, отправилось коту под хвост. Здесь шли по своей какой-то особенной программе. На информатике класс расчленялся на две подгруппы. В Машиной, близорук склонившись над журналом, сутулился за учительским столом Палыч, сравнительно молодой, но уже пользующийся всеобщей заслуженной непопулярностью преподаватель. Такой бегающий по любому поводу жаловаться к директрисе 30-летний маминкин сынок. А ребята из чувства противоречия всячески старались предоставить ему все новые поводы. Соревнование шло кто кого. Малая дополнительная доска, предварительно снятая заботливыми руками с крючков, была прислонена к основной, абсолютно вертикально за спиной учителя. Казалось, что малейшего дуновения ветерка будет достаточно, чтобы она накрыла сгорбившегося непосредственно под ней приговоренного. В предвкушении вожделенного момента полукласс замер в непривычной тишине, затаив дыхание. Но, видимо, как раз из-за этого никакого ветерка не случилось. Ситуацию спас сам Палыч. «А где у нас дежурный прохлаждается? Почему не стерто с доски?» Наташа Гофман взялась за тряпку. Десятки глаз следили за каждым ее движением с надеждой и верой. Несмотря на явные усилия дежурной, доска упрямо стояла. Наташка в отчаянии резко шлепнула тряпкой по неподдающимся меловым каракулям, и старания ее были вознаграждены. Доска слегка дрогнула, не спеша, как в замедленной съемке, отделилась от опоры и, плавно спустившись на круглый, коротко стриженный затылок, соскользнула Палычу на спину, прокатилась по ней и, наконец, с диким грохотом рухнула на пол. Класс облегченно вздохнул. На разнос ушла добрая четверть урока. Чуть меньше — на старательное вырисовывание параллельных и перпендикуляров и заполнение каждой клеточки каллиграфическим почерком. «А у меня комп не включается», — нарочито занудным голосом сообщила Зинка. «Помогите Савельевой», — не отрываясь от своего увлекательного занятия, распорядился учитель. «У нее розетка капут. Синусоиды в прямые провода не лезет», — из-под Зинкиного стола доложил Дыня. «Удлините удлинителем к моей розетке!» Палыч завершил свой труд и развернулся к классу. «Так, тишина! Все вернулись на свои места! У нас обещанная контрольная!» Субботний телефонный звонок был дурацким с первых слов. Нездороваясь, незнакомый женский голос нервно-напористо вопросил. «Я куда попала?» «А куда вы целились?» «Я звоню Барышевым». «Тогда здравствуйте». «А, ты, наверное, Маша. Савельева Любовь Валерьевна из родительского комитета, мама Зинаиды». Наконец хотя бы представилась звонящая. «Мне нужен кто-нибудь взрослый». «Да я не маленькая». «Мама, папа есть?» «Я не сирота, но они оба на работе». «В субботу? Вот ненормальные. А ты?» «Я не на работе. Я болею». «Ну ладно. Тогда передаем, что за вами долг по оплате школьных завтраков. Если вы не имущие, то родители должны написать заявление». «Мы имущие, но долга за нами никакого нет, так как я на завтраки не хожу. Я бутерброд из дома приношу». Временно выслушивание, последовавшей за этим просветительской беседы о правильном питании, все-таки нельзя было считать потраченным впустую. Маша успела разобраться в решении системы уравнений, и поэтому на вопрос, все ли она поняла, честно ответила «Угу». «Кстати, может, тебе домашнее задание нужно продиктовать?» — смягчилась ее наставница. «Зинаид, подойди сюда!» Это действительно было кстати. Инга подхватила эстафету у Маши и прошлый четверг с пятницей проболела сама, а Манмартик вчера не появлялся, напустив вместо объяснения причины тумана. Зинка, с которой они в классе практически не общались, выполнила материнское поручение вяло формально, но в конце все-таки вставила. «Ты в понедельник-то появишься? Тогда к контрольке по информатике готовься, будем программу писать по новой теме. Язык вчера начали». «Что за язык?» «А я помню, сейчас посмотрю». Зина вернулась к трубке, почему-то повеселевшая. «Си++, знаешь такое? В конце учебника найдешь». «Ой, спасибо, Зиночка, ты меня выручила». «Ну, не кашляй». Палыч опустился на скрипучий стул, опасливо обернувшись назад, хотя малая доска уже давно покоилась у стенки в сторонке, и достал несвежий носовой платок. «Значит, у каждого свой вариант. Смотрим в таблице перед вами. Номер варианта, номер вашего рабочего места. Как всегда, решение, готовую программу сбрасываем мне по сети. Не забываем ставить подпись и номер варианта. Пишем до конца урока. Не тянем времени только-только». «Уже полурок проваландались», — пробурчал на весь класс граф. «Теперь еще столовку пропустим». Палыч не спеша подыскивал более-менее чистое место на платке. «Задание всем понятно? Смотрим, как мы освоили язык Java. Материал прошлого занятия. Мы все это с вами разбирали». Вакуумная бомба беззвучно разорвалась в классе. Маша попыталась вдохнуть, но весь воздух из помещения отхлынул. Она беспомощно проскребла взглядом по сутулым, зависшим над клавиатурами спинам одноклассников. Ребята уже наперегонки пальпировали клавиатуры. Оглянулась, ища инстинктивно Ингу. Черт, Инга в другой полугруппе. И будь она даже рядом, как Инга могла бы ее спасти. Катастрофа случилась. Спазм в горле чуть отпустил, и она по рыбье схватила ртом глоток кислорода и выдохнула. «Алексей Павлович, на Джаве? Разве не C++?» «Си мы будем проходить только в конце года. Сейчас мы изучаем Джаву». Она уже осознавала всю бесполезность своих усилий, но еще пыталась, еще барахталась, не веря, что это конец. «Меня на прошлом занятии не было, я болела. Можно мне на C++ попробовать?» «Барышева, а телефон у тебя дома тоже нет? Могла за выходные весь класс обзвонить. Все учатся по одной программе, только Барышева по личной. Ты можешь писать хоть на китайском, проверять я буду на Джаве». И, ставя жирную точку, он, наконец, проникновенно высморкался. Маша чувствовала, как набухают предательские веки. Не хватало ей только разреветься. Нервными движениями она крутила, не замечая пухлую пуговку на не по сезону тоненькой в мраморных голубоватых разводах блузки. Как глупо, как просто и глупо, элементарная Зинкина оплошность, и все труды, все надежды, все ее, Маши, отчаянные усилия, все умножалось на ноль. И неважным уже становилось, что было до, что произойдет после. Перфекционистский принцип всегда достигать цели, не считаясь ценой, впервые дал сбой. Синдром отличницы теперь пожирал ее. Медаль, которой она заменила себе на этот год смысл существования, от одного неловкого спотыкания превратилась в пшик. Зинка ошиблась. Ночное сидение за учебником уже никому не поможет. Зинка ошиблась. Краем глаза она отловила вопрошающий, тоскливый, обращенный к ней взор Монмартика, но меньше всего ей нужно было сейчас его сочувствие. Маша перевела засланный влажной пеленой взгляд вперед, туда, где сосредоточенно тюкала что-то на компьютере ее помощница. Сама-то она, интересно, что учила. Зинка повернулась. Они встретились глазами. И здесь, незаметно для остальных, опущенной под стол рукой, Зинка сделала непристойный жест. Если бы не это, Маша не поверила бы ни за что. Еще никогда в жизни до этого момента Маша не представляла, что такое настоящая злость, что она может сделать с человеком. Так что человек сам ничего не может сделать с ней. Обида переформатировалась в бешеную ненависть, на какое-то время затмив опустошенность. Маша сидела, окаменев, не видя ничего, кроме искривленной Зинкиной спины впереди. От звонка она вздрогнула. «Кто все сделал, может выходить. Остальным 3 минуты, чтобы отправить мне сообщение. Заканчиваем и пересылаем, кто сколько успел». Маша вскочила первая, как спущенная с поводка гончая. Она подхватила свой кейс и стремительно пошла к проходу. Там, где через полкласса тянулся к Зинкиному компьютеру удлинитель. Маша, не останавливаясь, влетела в провод носком туфли. Вилка что-то жалобно блямкнула, вырываясь из розетки. «А, блин, ты сдурела? Я ничего не успела сохранить!» Зинка подпрыгнула на месте, треснув кулаком по столу. Маша, не оглядываясь, даже не сбив шаг, вылетела в коридор. Но этот проклятый понедельник только начинался. В класс она входила почти последняя. Нет, она не плакала. Это пыль попала в глаза, и она растерла их до красноты. Ей показалось, что все уже все знают, даже те из другой группы. Она вскинула голову выше и шагнула за порог, успев сделать лишь пару шагов. Что-то железно острое проскребло от шеи наискось за спину, куда-то к лопатке. Тончайшая мраморно-голубая ткань резко треснула, и разодранная от горла блузка, теряя выдранные с мясом пуговки, сорванная с плеча, бессильно повисла на рукаве, открывая и спину, и грудь. Маша вскрикнула и от неожиданности, и от боли, но главное, от неожиданности, и обернулась. Сзади стояла Зинка с опущенной вниз длинной деревянной палкой с железным крюком на конце. Страшные старорежимные окна во всей школе прошедшим летом заменили пластиковыми, но этот багор для открывания верхних фрамуг никто не выбросил. «Сука питерская!» — прошипела едва слышно Зинка. Склас онемел, застыв на мгновение, весь развернувшийся ко входу, где друг напротив друга стояли две взбешенные девчонки. Затем, раскалывая оцепеневшую тишину, разнесся одинокий взрыв хохота. «Вау! Милосская!» Эта дыня захлопал неистово в ладоши, опускаясь за первую парту напротив окаменевшей в шоке Маши. Выбитый манмартиком ударом ноги стул отлетел, перевернувшись с грохотом, и дыня исчез за ватерлинией столешницы, а сел, прервав жидкие аплодисменты. Мгновение миновало. Маша еще стояла перед шестью десятками глаз, выставленной на показ полуобнаженной правой половиной, прямая, как на подиуме, не опуская взгляда, не униженная, не сломленная, растерзанная, с выкорчеванными пуговицами несчастная блузка беззастенчиво открывала плечо и грудь. Подхватив левой рукой, прижимая к телу голубой лоскут, Маша в следующий момент со всей силы, не раздумывая, запустила пластиковым кейсом в свою обидчицу. Вылетели осколками разорвавшегося снаряда фломастеры, ручки, учебники с тетрадями. Кто-то из друзей дыни, перехватив сзади за шею манмартика, опрокинул его вместе с партой и навалился сверху. Инга бросилась к Зинке и со всей силой рванула, выдрала из ее рук древко багра, уже было занесенного в безумстве. К Маше кинулась одна из обесцвеченных блондинок, пытаясь сорвать бретельку лифчика, довершить начатое. Но ей помешали. Эта маленькая Оля преградила собой дорогу, схватив протянутую уже руку с черными наманикюренными ногтями. Класс впервые так однозначно размежевался на два озверевших, ощерившихся друг на друга лагеря. Сдерживаемая долгое время негативная энергия сдетонировала, и цепной реакцией, втягивая в конфликт одного за другим, переросла в самое отвратительное побоище. Воздух уже давно звенел, напряжением была пропитана вся атмосфера в классе, любая искра не могла не породить взрыв. И это случилось. Каждый, будь то парень или девчонка, без раздумий примкнул к той или иной стороне. Каждый был непоколебим в своей правоте, каждый готов был идти до конца. Дик с разбегу снес обидчика манмартика, но на того успел накинуться оправившийся от нокдауна дыня, не давая ему подняться. Гаврош оттеснила Машу к доске, прикрыв собой и не подпуская к ней рвущуюся, сверкающую глазищами Зинку. Очень скоро вокруг них образовался живой щит. Максимка, перевернув ближайшие парты, устроил локальную баррикаду и вместе с Лошаком держал за ней оборону без всяких скидок на рост и возраст. Вадик перехватил поперек талии девицу, пытающуюся поцарапать то ли Ольку, то ли Машу. Другой рукой он отбивался сразу от двух ребят, но сдерживать их ему уже не удавалось, а Леночкины попытки ему помочь скорее даже мешали. Наташка лупила учебником физики вторую блондинку, но чаще получала от нее. Манмартик, Дик и еще трое одноклассников образовали завал из тел, перегородивший один из проходов. Гарик, возвышаясь над этой кучей малой, пытался выхватить из нее свою главную цель — дыню. В Машиных защитников летело все, что умело летать, включая чужие рюкзаки, сумки, мел и даже лейку с водой для цветов, но то же самое тут же летело им навстречу. И лишь один граф сидел невозмутимо посреди бушевавшей бойни и подчеркнуто отрешенно перелистывал мужской журнал, лишь изредка уворачиваясь от пролетающего мимо портфеля. Громила вломился в класс последним, снеся двух любопытствующих в дверях малолеток, и сразу определил перевес сил. Он врезался в самую гущу потасовки, пробиваясь к осажденным. Оказавшись среди своих, он сходу взял на себя обоих нападавших на Вадика, и тому удалось, наконец, перевести дух. В это время на своем фронте Гарик пленил вырывающегося и беснующегося дыню, освободив из-под завала манмартика. Голосом командарма Гарик заорал: «Прекратить немедленно, пока я ему башку не свернул!» Драка, вспыхнувшая так внезапно, захватившая так быстро весь класс, так же скоропостижно, как по мановению, погасла, хотя и не от его грозного окрика. Сразу две женщины бесшумно появились в дверях. Молодая симпатичная физичка Оксана Игоревна, пользующаяся успехом у мальчишек старших классов, это ее урок сейчас явно срывался, и рядом с ней, конечно, мама Оля. Две учительницы были не только или не столько коллегами, сколько подругами, лучшими подругами. Два взгляда, два ведра ледяной воды, выплеснутые на клубок сцепившихся уличных псов. Стая развалилась на две половины. Школьный звонок пронзил своим острием тяжело дышащую тишину, огласив окончание раунда. Мама Оля чуть отстранила замершую на пороге со сложенными на груди руками физичку и вступила в класс. Каждый, кто встречал ее взгляд, сразу сникал, неуверенно заправлял рубашку или начинал, опустив пониже голову, отряхиваться. Лишь Дик и его соперник, увлекшись и не замечая появления рефери, не могли никак расстаться. Громила не без труда отодрал их друг от друга и поставил предстрогие очи классной. Обе группы школьников все еще стояли двумя стенками, зло из-под лобья бросая на противников волчьи взгляды. Ледяная вода сбила пламя, но угли еще упрямо шипели. Мама Оля все так же молча прошла в класс, осторожно перешагивая через разбросанные по полу вещи и обходя перевернутые парты. Она шла точно по линии размежевания. Ребята, пропуская ее, невольно раздвигались дальше, отступали, освобождая ей проход. Классная остановилась напротив Маши. Теперь Маша уже не выглядела подавленной. Лицо ее пылало от еще не угасшего гнева и возбуждения. Она не отвела взгляда, только больше распрямилась и, поведя плечом, натянула, как смогла, на него рукав оборванной блузки. Инга и Гаврош расступились. Осторожно обняв Машу, мама Оля направилась с ней к выходу. «А вы пока приберитесь в классе», — кивнула она всем сразу и никому в частности. Оксана Игоревна стянула с себя и накинула на Машу большую цветастую шаль, без которой физичку редко можно было встретить. «Ольга Николаевна, я не думаю, что сейчас они способны воспринять законы физики. Им бы неплохо с законами человеческого общежития вначале разобраться, как ты считаешь?» А физику перенесем на 7-й урок. Надеюсь, вы тогда уже остынете? Спасибо, Оксана Игоревна, мы сейчас вернемся. И мама Оля вывела Машу из класса. Это был мальчик-эмигрант из России, а я работала тогда 3 месяца в Германии в маленьком городке под Франкфуртом. Стажировка по обмену. В первый же день появления в немецкой гимназии русский мальчишка устроил там драку. Как это у нас называется, сразу поставить себя. Мама Оля, не поднимая головы, мелкими стежками зашивала бледно-голубой ниткой разложенную на учительском столе блузку и говорила совсем негромко, так что весь класс затихал, вслушиваясь в ее слова. Так вот, немцы все были в шоке. У них в школах дети не дерутся вообще. Они не понимали, как это возможно. Они считали, что он нездоров, и его надо вести к врачу. С чего вдруг психически нормальный ребенок станет решать проблемы кулаками? Даже когда немецкие ребята в гимназии ссорились, никому из них не приходило в голову выяснять, кто прав с помощью силы. Разве физической силой можно доказать свою правоту? Разве победивший в драке побеждает в споре? Какое вообще сила имеет отношение к правде? Честность и порядочность — аргументы, которым бессмысленно противопоставлять силу. Да, честного и порядочного можно побить. Можно даже убить, но победить никогда. Немцы, сегодняшние немцы, это понимают. Почему мы нет? Неужели для осознания главенства честности, правды, порядочности нации надо пройти через худшие из форм лжи, насилия, античеловечности, чтобы ужаснуться и отвергнуть их уже навсегда? Я наблюдала, как малявки идут во франкфуртском метро, и никто не пихается, не ставит подножку, не толкает в спину. А у нас с детского сада сильный будет доказывать свое превосходство, даже если он тупица. Особенно если тупица. С детства несем злобу в сердцах. Почему в маленьком немецком городке незнакомые тебе люди, расходясь с тобой на дорожке, улыбнутся и поздороваются? Эти немецкие почти анекдотичные по каждому поводу «Данке шон», «Битте шон» — это все действительно норма их жизни. А мы? «А мы по-немецки «Нихтферштейн», — подал голос Лошак. «Да мы и по-русски не очень. Мы просто по-человечески не понимаем». Хотя, знаете, в Германии даже 2 кобеля, встречаясь на улице, не кидаются друг на друга, а виляют хвостами. Так что это может быть больше, чем человеческое. Мама Оля завязала узелок, ставя точку, и обрезала нитку. Она прошла к Машиной парте и протянула зашитую, как уж получилось, блузку. Маша сидела, закутавшись в физичкину шаль, с застывшим лицом, не пропускающим наружу ни мысли, ни эмоций.